Глава 25. Идиот. Господи, какой же идиот! Кот пытался заставить себя думать о более насущных проблемах, но в конце концов понял, что не сможет, пока не даст эмоциям выход. Поэтому он бежал по коридору, ругая себя последними словами, вслух, громко, не фильтруя. И когда добежал до кабинета, наконец почувствовал, что может взять себя в руки. Он даже успел подумать, что наконец-то понимает Винка с его вечным нытьем. Чес таким образом просто стравливал давление, избавляясь от мешающих эмоций. Панель управления открывалась с кодового замка. Путь кот аналитиком, он бы его, конечно же, помнил, но он был всего лишь адаптантом, пешкой, так что пришлось потратить еще 10 секунд, чтобы залезть под кресло и в ультрафиолетовом свете разглядеть написанные там цифры. «Это идеальное место», — сказал ему Винк, когда кот в очередной раз чертыхался, думая, куда теперь спрятать бумажку с кодом. Рузе достал капать ему на мозги, требуя или найти надежное место, или уже покинуть кабинет и дать возможность техникам отключить пульт. Кот решительно не хотел съезжать, вот и пытался решить проблему малой кровью. «Даже если кто и додумается их увидеть, ты всегда можешь сказать, что это инвентарный номер». Секретарь имел намного больше возможностей, нежели пульт. Но основное код сделать мог. И главное. Только сейчас он обнаружил, что в скриптах секретаря было прописано преимущество ручного управления над голосовым и прочим. С колотящимся сердцем код активировал протокол бункеризации помещения и выдохнул с облегчением, почувствовав, как здание вздрогнуло, когда огромные сейфовые двери пришли в движение. Главное, чтобы не было поздно. Доступ к камерам, доступ к внутренним дверям, доступ к герметичным капсулам оружейных складов. Все это кот смог в спешном порядке перевести на ручной режим контроля и убедиться, что еще не поздно. Внутрь офицерата никто посторонний еще не проник. Но вот связь. Секретарь фактически и был этой связью, и заставить его подчиняться только себе пульт не мог. Как не мог и запретить ему доступ пусть не к управлению, но к наблюдению за всеми системами. Впрочем, в сохранении секретности более не было необходимости. Не заметить произошедшее изменение мог разве что Уиллис, до сих пор находящийся в медикаментозной коме. «Мы знаем о вас», — процедил кот, вглядываясь в мониторы. «И мы вас ждем». А потом взгляд наконец выцепил то, что он искал. Себастьян сидел в своем кабинете в лаборатории и что-то исступленно печатал. Кот поспешно заблокировал все двери, ведущие в его обитель, и занялся камерами вивария. Но и там все было в порядке. Гиены в полном антивирусном облачении уже наводнили коридор, и лишь Диабло слегка подотстала от остальных, осторожно неся на спине Блейна. Кот отслеживал их перемещение до самой лаборатории, прицельно открывая нужные двери и тут же снова их блокируя, и пропустил момент, когда в дверь кабинета ударила мощная лапа в железной перчатке. «Это патрон», — раздалось следом, и уважительное прозвище Блейна послужило лучше любой голосовой идентификации. Кот разблокировал дверь в кабинет. Створка распахнулась, и гордая собой Диабло вошла внутрь. Грудь, спину, живот и шею Блейна защищал высокий и тяжелый бронежилет. Адаптанты их не взлюбили, слишком ограничивали движение. А вот аналитику он был в самый раз. Попыток прорваться за периметр еще не было. Спешившись, поинтересовался Блейн и тоже приник взглядом к мониторам. «Нет», — коротко ответил кот. «Диабло, привези сюда Себа как можно быстрее. И пошли своих к Шелоре. Пусть готовятся к бою. Связь через мобильные телефоны». Раздался металлический звук. Это Диабло поставило торчком закованный в металл хвост. А потом сорвалась с места, только железные когти оставили на паркетном полу глубокие борозды. «Если ее никто не задержит, Себ будет здесь через 4 минуты». Блейн протянул руку, переключил экраны. «Думаю, это время у нас есть». Он увеличил изображение. На площадь перед центральным входом в офицерат стекались люди. Пока их еще можно было принять за простых прохожих, но кот не заблуждался насчет того, что под полами просторных плащей мужчин и женщин спрятано оружие. «Мы поломали их планы». Кот позволил себе довольную улыбку, даже если она была несколько преждевременной. «Но, судя по всему, у них есть инструкции на такой случай». «Да». Максимус помолчал несколько секунд и повернулся к нему. «Но я могу представить себе только один вариант, при котором нападение может удастся». «Да». Улыбка сама собой превратилась в полоску сжатых губ. «Они ждут, что им кто-то откроет изнутри». Закончил свою мысль Блейн, и они оба одновременно потянулись к пульту.